«Сказано, жатвы много, а делателей мало», — шевельнулся пустынник. И у Петрова вдруг появилось чувство, что он видит перед собой слепого, который идет по узкой тропке, постукивая впереди себя палкой, и не может свернуть в сторону. Был он худ и пронзительно беззащитен на своей одинокой тропе.